«Слушай», — сказал он тихо, — «теперь я знаю, каково это старость». «И каково же это?» «Постепенное разложение. Медленный, почти незаметный процесс, результаты которого ты вдруг замечаешь в какой-то ужасный момент». Скара вздохнул, как старик, и озабоченно покачал головой. «Замедляется процесс деления клеток, вот в чем дело. Все теряет и теряет инерцию, пока они не прекращают обновляться вовсе, и все начинает съеживаться. Это фактически первая стадия процесса разложения, и она начинается примерно в 25 лет». «Жуткая история. Выходит, ты тоже уже один из нас. Вообще-то выглядишь ты не очень, честно говоря. Кровь застаивается в жилах и закупоривает их. Все теряет вкус и запах. Аппетит пропадает. Нет ничего странного в том, что мы умираем, став старыми». Эта фраза заставила Сейра усмехнуться. Потом он вспомнил о своей матери, лежащей в больнице, и желание смеяться пропало. «Сколько ей лет?» 83, не самый цветущий возраст», — он показал на свою коротко остриженную голову. «Было бы лучше, если бы мы умирали немного раньше, я думаю, хотя бы до 70, я думаю». «Я думаю, те, кому сейчас 70, с тобой не согласны», — коротко сказал Сейр. «Хочешь, Фаррис?» «Да, спасибо». Скарра провел ладонью по голове, как будто хотел проверить, не приснилась ли ему новая прическа. «У тебя очень много музыки, Конрад». Он украдкой заглянул на полку с музыкальным центром и дисками. «Ты считал их?» «Около 500», — прокричал хозяин из кухни. Скарре вскочил со стула, чтобы посмотреть название. Как и большинство людей, он считал, что выбор музыки очень многое говорит о человеке. Лайла Далсет, Этта Джеймс, Билли Холидей, Эдит Пиаф. «Боже мой!» Он озадаченно смотрел на диски и изумленно улыбался. «Здесь же только женщина», — не выдержал он. «Что, правда?» — Сейр разливал Фаррис. «Только женщины, Конрад. Эарта Кит, Лил Линдфорс, Моника Зеттерлунд. Кто это?» «Одна из лучших, но ты слишком молод, чтобы знать ее». Скарра снова сел, отхлебнул Фаррис и вытер донышко стакана о штаны. «Что сказал Холланд?» Сейр вытащил из-под газеты пачку табака, оторвал кусочек бумаги и начал скручивать его. «Анни знала, что Йенсвель сидел в тюрьме. Может быть, знала и за что?» «Продолжай. А один из детей, с которыми она сидела, погиб. Несчастный случай». Скара неуклюже потянулся за своими сигаретами. «Это произошло в ноябре, примерно в то время, когда у Анни... начались сложности. Она не хотела больше приходить в ту семью. Она не явилась с цветами выразить соболезнования, не пошла на похороны и после этого перестала сидеть с детьми. Холланд считает, что в этом нет ничего странного, ей же было всего 14, а в этом возрасте человек недостаточно взрослый, чтобы принять смерть». Говоря все это, Сейр наблюдал за Скарой и видел, как на его лице появилась настороженность. Потом она бросила гандбол, рассталась на какое-то время с Хальваром и закрылась от всех. Значит, все произошло именно в таком порядке. Ребенок умер, Анни закрылась от окружающего мира. Скарра закурил сигарету и принялся наблюдать за Сейером, который облизывал самокрутку. Смерть, очевидно, произошла в результате несчастного случая. Ребенку было всего 2 года. И я прекрасно понимаю, как может потрясти подростка такое переживание. Она хорошо знала мальчика. И его родителей знала тоже, но... Сейр сделал первую затяжку. Значит, поэтому она так изменилась? Возможно. Кроме того, у нее был рак. Даже если она и не знала об этом, это могло повлиять на нее... Но вообще-то я надеялся найти что-нибудь другое, что-то, что помогло бы нам. А как насчет Йенсвеля? Мне, вообще говоря, очень трудно поверить, что человек может совершить убийство, чтобы никто не узнал о насилии, произошедшем 11 лет назад, и за которое он, кроме того, уже отсидел, разве что Йенсвель снова не смог устоять перед искушением, но получил отпор. «Черт!» — удивленно прервал его Скарра. «Ты куришь?» «Только одну по вечерам. У тебя найдется сегодня время прокатиться на машине?» «Без проблем. Куда мы поедем?» «В церковь Люннебю». Сейр сильно затянулся и долго не выпускал дым. «Зачем?» «Не знаю. Мне нравится разъезжать просто так». «Наверное, тебе просто лучше думается на свежем воздухе». Сейр соскреб с матовой поверхности стола пятно воска. «Я всегда считал, что окружение влияет на мысли, что человек чувствует саму атмосферу места. Надо уметь прислушиваться к вещам, к тому, что они говорят». «Любопытно», — заметил Скарра. «Ты не пробовал говорить об этом в суде?» «Прокурора не интересуют мои чувства, но он без сомнения знает о них. Он считается с ними, но никогда этого не признает. Это наш молчаливый уговор». Сейр, священно действуя, выпустил дым и поднял глаза. «Что сообщила тебе бабушка Хальвара, кроме вафель и наглядного примера старения?» «Она много рассказала мне об отце Хальвара, о том, как ужасно мил он был, когда был маленьким, и что на самом деле ему просто не повезло». «Охотно верю. Иначе зачем бы ему бить собственных детей?» «Еще она говорит, что Хальвар просиживает у себя в комнате перед компьютером все вечера, а иногда и ночи». «Что он там делает, как ты думаешь?» «Не имею ни малейшего понятия. Может быть, ведет дневник?» «Я бы прочел его с удовольствием». «Ты привезешь его к нам еще раз?» «Разумеется». Они допили воду и поднялись. На стене Скарра увидел фотографию, с которой очаровательно улыбалась Элиса. «Жена?» — спросил он осторожно. «Последняя оставшаяся фотография». «Она похожа на Грейс Келли», — сказал он с восхищением. «Как такому брюзге, как ты, удалось заполучить такую красотку?» Сейр так растерялся от безграничной наглости напарника, что потерял дар речи. «Тогда я еще не был брюзгой», — тихо сказал он наконец. Автомобиль медленно скользил по гравию, направляясь к церкви Люннебю. Сейчас она была ярко освещена и стояла в розовом свете, всем своим видом показывая, что имеет на то полное право, как будто стояла тут всегда. На самом деле она была построена всего 150 лет назад. Дуновение ветерка в листве вечности. Полицейские осторожно приоткрыли дверцы, вышли из машины и прислушались. Скарре огляделся, сделал несколько шагов в направлении капеллы и заметил ряд могил впереди, 10 белых камней, выстроенных в ряд. «Что это?» Они остановились и начали читать. «Военные захоронения», — тихо сказал Сейер. «Английские и канадские солдаты. Немцы расстреляли их внизу, в лесу, 9 апреля. Дети приносят сюда ветки ветреницы 17 мая. Мне рассказывала об этом моя дочь Ингрид». «Pilot officer». «Королевские военно-воздушные силы». «AF. Le Master of Canada». «26 лет». «God gave and God has taken». Скарре поднял глаза. Долгий путь пришлось им преодолеть для такого короткого подвига. «Вот появляюсь я из самой Канады в своей новой форме, чтобы бороться на правой стороне, и вот уже нет правых, только огонь и смерть». Сейр удивленно взглянул на напарника и побрел вниз к церкви. Анни похоронили на краю кладбища внизу у большого ячменного поля. Цветы уже начали вянуть. Мужчины молча смотрели на могилу и думали каждый о своем. Потом побродили кругом, читая надписи на других камнях. Наконец Сейр нашел то, что искал. Маленький камень, украшенный витиеватым шрифтом. Скарре нагнулся и прочел. «Наш любимый Эскель». Сейр кивнул. Эскель Йонас родился 4 августа 1992 года, умер 7 ноября 1994. Йонас. Торговец коврами? Сын торговца коврами. Подавился завтраком и задохнулся. После несчастного случая брак распался. Не так уж странно, это наверняка часто происходит. Но у Хеннинга есть старший сын, который живет с матерью. У него на стенах висели фотографии сыновей, вспомнил Скарра и засунул руки в карманы. Что это за скол наверху? Видимо, кто-то что-то отсюда украл. Здесь наверняка сидела птичка или ангел, их часто можно встретить на могилах маленьких детей. Странно, что они не восстановили его. Очень скромная могила, выглядит запущенной, я думал, только стариков забывают. Они обернулись и окинули взглядом поля, окружавшие кладбище со всех сторон. Рядом благостно светились в синих сумерках окна дома священника. Мать уехала в Осло, ей трудно часто приезжать сюда. Зато Йонасу 2 минуты. Скарре бросил взгляд в другую сторону, на холмы Фагерлунд и склон холма Колин, застроенный домиками, в которых тоже светились окна. «Из окна его гостиной видна церковь», — заметил Сейер. «Я помню, я видел ее, когда мы заходили к нему. Может быть, ему этого достаточно?» «У него уже наверняка появились щенки», — встрепенулся Скарра. Сейер не ответил. «Так на чем мы остановились?» «Я точно не знаю, но после того, как этот маленький мальчик умер», Сейер снова взглянул на могилу и нахмурился, «Анне словно подменили. Почему она приняла его так близко к сердцу? Она была крепкой и сильной девочкой. Разве все здоровые нормальные люди не преодолевают это? Разве мы не устроены так, что принимаем смерть и живем дальше, по крайней мере, через какое-то время?» Они подошли к машине. Сейер смахнул маленький листок клена, прилипший к лобовому стеклу. «Я бы купил новую птичку», — сказал Скарре, «и надежно врезал бы ее в камень, если бы это был мой ребенок». Сейер завел старый «Пежо» и дал ему некоторое время пожужжать в тишине. «Я бы сделал так же». Хальвар продолжал сидеть перед экраном, он не надеялся, что будет легко, но его жизнь никогда и не была легкой. Расшифровка могла занять месяцы, и это его не пугало. Он уже проверил все, что мог вспомнить. Что она читала или слушала, названия книг, фильмов, песен, имена персонажей, слова и выражения, которые она употребляла. Часто он просто сидел и смотрел на экран. Он больше не отвлекался. Не смотрел телевизор, не включал музыкальный центр. Он сидел один в тишине и погружался в прошлое. Поиски кодового слова стали для него оправданием жизни в прошлом, того, что он перестал смотреть вперед. Да, у него и не осталось ничего, ради чего стоило бы смотреть вперед. Только одиночество. Все, что у него было с Анне, было, конечно, слишком хорошо, чтобы длиться дольше, это он понимал. Ему часто становилось интересно, к чему все это приведет, где и когда закончится. Бабушка ничего не говорила, но тоже наверняка про себя думала, что внуку хорошо бы заняться чем-нибудь полезным. Например, вскопать маленький огород за домом, подмести двор и, может быть, прибраться в сарае. Так полагалось делать весной, выбрасывать мусор после зимы. Цветочную грядку перед домом тоже надо бы прополоть. Она пару раз выходила наружу и видела, как захерели тюльпаны под натиском одуванчиков и сорняков. Хальвар отрешенно кивал каждый раз, когда она заводила об этом речь, и продолжал заниматься своими делами. «Что ж», — подумала она, поднимаясь, «должно быть, это какие-то очень важные дела». После многочисленных попыток ей удалось наконец зашнуровать на себе одну кроссовку, и она прохромала наружу с клюкой под мышкой. Она не часто бывала во дворе, только иногда в ясные дни медленно доходила до магазина. Старуха крепко оперлась на палку и немного помедлила, склонив голову над запустением. Ей показалось, что оно охватило не только ее огород, но и все вокруг. Все дома и дворы показались ей какими-то облезлыми, серыми и запущенными. Может быть, у нее что-то с глазами, или с головой, или все вместе. Она проковыляла через двор и открыла дверь сарая, внезапно поймала себя на мысли, что ей хочется заглянуть внутрь. Может быть, старая садовая мебель еще пригодится, в крайнем случае ее можно поставить перед домом. Это будет смотреться замечательно. Все соседи давным-давно выставили садовую мебель. Она нащупала выключатель и зажгла свет. Астрид Йонас владела вязальным предприятием в западном районе Осло. Она сидела перед вязальной машиной, из-под ее рук выходило что-то мягкое и пушистое, похожее на одеяльце для грудного ребенка. Он прошел по коридору и остановился за ее спиной, осторожно прокашлявшись, начал восхищаться работой, при этом на его лице застыло смущение. «Я вяжу покрывало для детской коляски», — улыбнулась она, — «я иногда делаю такие вещи на заказ». Он не сводил с нее удивленных глаз. Она явно была значительно старше бывшего мужа и при этом необычайно красива. Эта красота на мгновение выбила у него почву из-под ног. Она была красива не той мягкой, сдержанной красотой, какой обладала Элиса. Ее красоту хотелось назвать яркой и одновременно темной. Он не мог оторвать глаз от ее рта и неожиданно ощутил исходящий от нее запах, может быть, потому что она встала ему навстречу. От нее пахло ванилью. «Конрад Сейер», — представился он, — «полиция». «Я поняла», — она улыбнулась ему. «Иногда меня удивляет, почему это видно издалека, даже если вы приходите в гражданском». Он не покраснел, но подумал о том, что, возможно, его выдает походка или манера одеваться, приобретенная за годы в полиции. «А может быть, эта прекрасная вязальщица очень наблюдательна». Она погасила лампу, при свете которой работала. «Пойдемте в заднюю комнату, там у меня маленький офис, там обедаю и все такое». Она пошла впереди него по коридору, ее походка была очень женственной. «То, что случилось с Анни, так ужасно, я стараюсь не думать об этом. Мне стыдно, что я не пошла на похороны, но, честно говоря, я просто испугалась. Я послала букет», — она показала ему на свободный стул. Он смотрел на нее, и постепенно им овладевало полузабытые чувства. Он оказался наедине с красивой женщиной. В комнате не было никого, за кого он мог бы спрятаться. Она улыбнулась ему, как будто та же мысль пришла и ей в голову, но она не потеряла самообладание. Она-то привыкла к собственной красоте. «Я хорошо знала Анне», — продолжала она. «Она часто бывала у нас, сидела с Эскером. У нас был сын», — объяснила она. «Он умер прошлой осенью, его звали Эскель». «Я знаю. Вы наверняка говорили с Хеннингом. Мы, к сожалению, после этого потеряли с ней связь, она больше не приходила в гости. Бедняга. Я так переживала за нее, ей было всего 14». Сейер кивнул, он перебирал пуговицы в кармане. Внезапно в маленьком офисе стало так жарко. «У вас есть хоть какое-нибудь предположение о том, кто это сделал?» — спросила она. «Нет», — честно ответил он, — «пока мы только собираем информацию». «Боюсь, я мало чем могу помочь», — она опустила глаза. «Я хорошо знала ее. Она была хорошей девочкой, более смышленной и доброй, чем обычно бывают девочки в ее возрасте. Не делала глупостей. Много тренировалась и прилежно занималась в школе, она была красива. У нее был друг по имени Хальвар, но они вроде бы расстались, так?» «Нет», — тихо ответил он. Возникла пауза. Он сознательно затягивал ее. «Что вы хотите узнать?» — спросила она наконец. Сейер не спешил с ответом и наблюдал за ней. Миловидна, стройна, темные глаза. Вся ее одежда была связана. Выглядела как ходячая реклама своей мастерской. Красивый костюм, состоящий из маленькой юбки и приталенного пиджака, темно-красного цвета с зелеными и горчичными вставками, закрытые черные туфли, не собранные в прическу гладкие волосы, губная помада того же цвета, что и костюм, в ушах бронзовые гвоздики, почти скрытые волосами. Немного моложе его самого, с первыми признаками мелких морщинок вокруг глаз и рта, и совершенно очевидно старше, чем мужчина, с которым она состояла в браке. Сын Эскель родился, вероятно, на самом исходе ее молодости. «Я просто хочу поговорить», — осторожно ответил он наконец. «У меня нет никаких конкретных намерений. Так она приходила к вам и сидела с Эскелем?» «Несколько раз в неделю», — тихо подтвердила она. «Больше никто не хотел сидеть с ним. С Эскелем было нелегко, но об этом вы, вероятно, уже слышали». «Ну да», — солгал он. «Он был ужасно активным, почти на грани нормы. Гиперактивным, так это называется. Вы знаете, вверх, вниз, ни минуты покоя». Она грустно и как-то беспомощно улыбнулась. «Нелегко об этом говорить, вы понимаете, но я должна признать, мой сын был очень сложным ребенком. Анни справлялась с ним лучше, чем кто-либо еще». Астрид помолчала. «Она приходила очень часто, мы довольно сильно уставали, Хеннинг и я, и это было словно благословение, когда она появлялась в дверях, улыбалась и предлагала посидеть с ним. Он садился в свой игрушечный автомобиль, и мы обычно давали им с собой деньги, чтобы они могли поехать в центр и купить себе что-нибудь. Сладости, мороженое и тому подобное. Это занимало обычно час или два, я думаю. Ей нравилось с ним возиться. Иногда они уезжали на автобусе в город и отсутствовали весь день. Ездили на маленьком поезде по торфяникам. У меня бывали ночные дежурства в больнице, так что я часто засыпала днем, и это было очень кстати. Правда, у нас есть еще один сын, Магна, но он тогда был уже слишком взрослым, чтобы возиться с коляской, ему не хотелось сидеть с малышом, так что он сбегал, как часто делают мальчики». Она снова улыбнулась и переменила положение на стуле. Каждый раз, когда она двигалась, он чувствовал слабый запах ванили, распространявшийся по комнате. Она все время смотрела на дверь, но никто не приходил. Разговор о сыне явно был ей неприятен. Ее взгляд останавливался на чем угодно, кроме лица Сейра. Он летал, как птица, запертая в слишком маленькой комнате. Вверх к полкам с пряжей, вниз к столу. Пытался даже вылететь наружу. «В каком возрасте умер Эскель?» — спросил Сейр. 27 месяцев, — прошептала она, ее голова дернулась. «Это произошло, когда Анни сидела с ним?» Она взглянула вверх. «Нет, слава богу. Я часто говорю, к счастью, это было бы слишком ужасно. Для бедняжки Анни это и так стало потрясением, а тогда бы ей пришлось нести за это ответственность». Новая пауза. Он старался дышать как можно тише и сделал еще одну попытку. «Но какого рода несчастный случай это был?» «Я думала, вы говорили с Хеннингом», — спросила она удивленно. «Да, говорил», — солгал он, — «но мы не входили в подробности». «Он подавился едой», — тихо сказала она. «Я лежала наверху, на втором этаже. Хеннинг был в ванной, брился электробритвой и ничего не слышал. Эскель перестал кричать, когда еда застряла у него в горле. Он был пристегнут к креслу ремнями, — вспомнила она, — какими обычно пристегивают детей в этом возрасте. Это делается для того, чтобы ребенок не упал. Он сидел и ел свой завтрак. «Я видел такие стулья, у меня есть дети и внуки», — быстро сказал он. Она сглотнула и продолжала. Хеннинг нашел его висящим на кресле, уже посиневшего. Скорая помощь приехала через 20 минут, и никакой надежды уже не было. Они ехали из центральной больницы? Да. Значит, это произошло утром? Рано утром, прошептала она. 7 ноября. Вы все это время спали, так? Она внезапно посмотрела прямо ему в глаза. Я думала, мы будем говорить об Анне. Будет здорово, если вы что-нибудь о ней скажете, быстро ответил он. Но она больше не смотрела на него, Она внезапно выпрямилась в кресле и сложила руки на груди. «Я могу исходить из того, что вы говорили со всеми, кто живет в Кристалле?» «Верно». «Значит, вы обо всем уже знаете?» «Верно. Но что занимает меня больше всего, это реакция Анни на несчастье», — честно сказал он. «То, что это так сильно на нее повлияло». «Но это ведь не так уж и странно», — казалось, ее голос изменился. «Когда двухлетний ребенок умирает таким образом, они были так сильно привязаны друг к другу, и Анни гордилась тем, что именно она могла с ним справиться». «Может быть, это и не странно. Просто я пытаюсь выяснить, кем она была, какой она была». «Ну, я вам уже все об этом рассказала, мне нечего скрывать, но об этом не так легко говорить». Она снова посмотрела на него, округлив глаза. «Но вы же ищете сексуального маньяка». «Я не знаю». «Нет?» «А я сразу об этом подумала. Как только прочитала, что ее нашли без одежды, теперь настала ее очередь покраснеть и опустить глаза. Но если это был не маньяк, что же в таком случае могло произойти?» «Вопрос именно в этом. Мы не понимаем. Насколько мы знаем, у нее не было врагов. И я все время спрашиваю себя, если мотив не сексуальный, то каким же он может быть?» «Ну, у таких людей особая логика, я имею в виду у больных людей. Они думают не так, как остальные». «Мы не знаем о том, болен ли убийца. Мы просто не видим никаких мотивов на данный момент. Как долго вы состояли в браке с Хеннингом Йонасом?» Она снова вздохнула. 15 лет. Я была беременна Магне, когда мы поженились. Хеннинг, он немного младше меня», — быстро добавила она, как будто хотела подтвердить то, о чем она знала, он догадывался. «Эскель стал на самом деле результатом очень долгих дискуссий, но в конце концов мы пришли к единому мнению». «Своего рода дополнительное соглашение?» «Да». Она внимательно посмотрела на потолок, как будто там висело что-то интересное. «Значит, старшему скоро 17». Она кивнула. «Он видится со своим отцом?» Она удивленно вскинула глаза на Сейера. «Разумеется». «Он часто ездит в Люннебю и навещает старых друзей, но для меня это непросто после всего, что произошло». Он кивнул. «Вы часто бываете на могиле Эскеля?» «Нет», — призналась она. «Хеннинг хозяйничает там и содержит ее в порядке. Для меня это сложновато». Он вспомнил про заброшенную могилу и ничего не ответил. Дверь внезапно открылась, и в магазин вошел молодой человек, фру Йонас, выглянула наружу. «Магне, я здесь». Сейер повернулся и поглядел на ее сына. Он был очень похож на отца, разве что волос у него было в избытке, да и мышц побольше. Он выжидающе кивнул и остановился в дверях, не испытывая, видимо, особой охоты разговаривать. Выражение его лица было нахальным и одновременно отсутствующим. Оно хорошо сочеталось с черными волосами и мускулистыми предплечьями. «Мне нужно идти, фру Йонас», — сказал Сейер и поднялся. «Простите меня, если мне придется приехать еще раз, но может случиться, что этого и не произойдет». Он кивнул обоим, прошел мимо сына и вышел в открытую дверь. Фру Йонас долго смотрела ему вслед, затем жалобно взглянула на сына. «Он расследует убийство Анни», — прошептала она. «Но со мной говорил только об Эскеле». Выйдя из магазина, Сейер ненадолго остановился. Возле входной двери был припаркован мотоцикл, скорее всего, принадлежащий Магне Йонасу, большой Кавасаки. Рядом с ним, опершись на сиденье, стояла молодая женщина. Она не видела Сейера, была слишком занята своими ногтями. Возможно, один из них отломился, и теперь она пыталась оценить масштабы несчастья, соскребывая лак другим ногтем. На ней была короткая красная кожаная куртка с массой заклепок. Облако светлых волос напомнило ему дождик, висевший на рождественской елке в его далеком детстве. Внезапно она подняла глаза, Сейер улыбнулся и застегнул куртку. «Добрый день, Сёльве», — сказал он и перешел улицу.